Не усугубит ли продление жизни проблему перенаселения? Рост населения – это проблема, за решение которой нам придется в конце концов взяться, даже если продление жизни не произойдет. Некоторые люди обвиняют технологию в проблеме перенаселения. Посмотрим на это иначе. Если бы не технология, то большинство живущих сегодня людей не существовало бы, включая и тех, кто жалуется на перенаселение. Если бы мы прекратили использовать современные методы в сельском хозяйстве, большинство людей скоро умерло бы от голода и сопутствующих заболеваний. Если бы не антибиотики и медицинское вмешательство, особенно при рождении ребенка, многие из нас умерли бы еще в детстве. Стоит дважды подумать перед тем, как называть что-то проблемой, когда мы обязаны этому нашим собственным существованием. Но не стоит отрицать, что слишком быстрый рост населения приводит к скучиванию, бедности и истощению природных ресурсов. В этом смысле перенаселение – это действительно реальная проблема. Следует поддерживать программы планирования семьи и распространения противозачаточных средств, особенно среди семей в бедных странах, где население растет быстрее всего. По мнению трансгуманистов, постоянное лоббирование некоторыми религиозными группами в Соединенных Штатах прекращение этой гуманитарной помощи является серьезной ошибкой. Количество людей, которое Земля может прокормить и содержать при достаточном уровне жизни и без вреда для окружающей среды, зависит от уровня технологического развития. Новые технологии, от простых усовершенствований в мелиорации и менеджменте до современных прорывов в генной инженерии, продолжат увеличивать производство продуктов питания, одновременно уменьшая страдания животных. Один пункт, относительно которого защитники окружающей среды правы, это то, что статус-кво сохранить невозможно. Дела не могут просто по физическим соображениям идти так же, как они идут сейчас, бесконечно или даже просто очень долго. Если мы продолжим использовать ресурсы с нынешней скоростью, то мы столкнемся с их серьезной нехваткой еще до середины этого века. У радикальных зеленых есть ответ. Они предлагают, чтобы мы повернули время назад и вернулись в идиллический доиндустриальный век, когда мы жили в гармонии с природой. Проблема в том, что доиндустриальный век был каким угодно, но не идиллическим. Бедность, страдания, болезни, тяжелый физический труд от зари до зари, суеверный страх и культурная ограниченность. И экологически чистым он тоже не был. Достаточно взглянуть на обезлесение Европы и Средиземноморья, опустынивание большей части Ближнего Востока и истощение почв энанси-индейцами. Мы не хотим этого. К тому же сложно представить себе, как можно содержать более чем несколько сот миллионов человек при приемлемом уровне жизни с помощью доиндустриальных методов производства. Так что от 90% населения мира нужно будет каким-то образом избавиться. Трансгуманисты предлагают значительно более реалистичную альтернативу. Не отступать назад, но настойчиво и упорно продвигаться вперед. Экологические проблемы, которые вызваны технологией, это проблемы неэффективной промежуточной технологии. Менее развитая промышленность в странах бывшего социалистического блока загрязняет окружающую среду намного сильнее, чем аналогичные западные предприятия. Высокотехнологичная промышленность достаточно безопасна для природы. Когда мы разработаем молекулярную нанотехнологию, мы не только сможем производить практически любые товары абсолютно чисто и эффективно, но мы также сможем исправить вред, нанесенный сегодняшними грубыми методами производства. Таким образом, трансгуманисты устанавливают столь высокий стандарт чистоты окружающей среды, что традиционные зеленые ничего не могут ему противопоставить. Нанотехнология также сделает недорогой колонизацию космоса. По космическим масштабам Земля – это незначительная, совершенно крохотная песчинка. Предлагалось, чтобы мы сохранили космос в его первозданной красоте и оставили его нетронутым. К такой точке зрения трудно относиться серьезно. Каждый час совершенно естественным путем огромное количество ресурсов, в тысячи раз больше, чем человеческий вид истратил за всю историю своего существования, превращается в радиоактивные отходы или впустую пропадает в межгалактическом пространстве в виде излучения. Нужно обладать очень ограниченным воображением, чтобы не суметь придумать более созидательное использование всего этого вещества и энергии. Но даже при полномасштабной космической колонизации рост населения может остаться проблемой. Даже если мы предположим, что неограниченное число людей можно отправить с Земли в космос. Поскольку скорость экспансии будет ограничена скоростью света, объем доступных ресурсов будет расти лишь полиноминально, t в третьей степени. В то же время население может легко расти экспоненциально, e в t степени. Если это произойдет, то поскольку фактор, растущий экспоненциально, со временем догонит любой фактор, растущий полиноминально, средний доход неизбежно упадет до мальтузианского уровня, который лишь обеспечивает существование, что замедлит рост населения. Как скоро это случится, зависит в основном от темпового воспроизводства населения. Увеличение средней продолжительности жизни большого влияния не окажет. И даже значительно усовершенствованная технология может лишь отсрочить неизбежное на сравнительно короткий срок. Единственное долгосрочное решение – это контроль населения, ограничивающий число новых личностей, создаваемых каждый год. Это не означает, что население не может расти. Только что рост населения должен быть полиноминальным, а не экспоненциальным. Еще несколько моментов, которые следует принять во внимание. В технологически развитых странах супруги обычно заводят меньше детей, ниже уровня воспроизводства. Единственный источник роста населения в большинстве стран Запада – это иммиграция. Как показывает опыт, предоставление людям большего рационального контроля над своей жизнью, в особенности предоставление образования и равных прав для женщин, приводит к тому, что они заводят меньше детей. Если относиться серьезно к идее ограничения продолжительности жизни для контроля над уровнем населения, почему бы не действовать активнее? Почему бы тогда не поощрять самоубийство? Почему бы не убивать каждого, дожившего до 75 лет? Это просто абсурдно. Продление человеческой жизни не должно усугубить проблему перенаселения в большей степени, чем повышение безопасности на дорогах или на производстве, или снижение количества тяжких преступлений. Когда трансгуманисты говорят, что они хотят увеличить продолжительность жизни, они имеют в виду, что они хотят увеличить продолжительность здоровой жизни. Нет никакого смысла в том, чтобы прожить лишних 10 лет в состоянии старческого слабоумия. Это означает, что дополнительные человекогоды будут производительными и принесут экономическую выгоду обществу. Скорость роста населения снижается уже несколько десятков лет. Она достигла своего пика в 1970 году на уровне 2,07%. В В 1998 году скорость роста составила около 1,33%. Ожидается, что она упадет ниже 1% к 2016 году, согласно отчету ООН за 1998 год. Прогнозы конца света, сделанные в начале 1970-х Римским клубом, неизбежно оказывались ошибочными. Чем больше население, тем больше умов будет работать над новыми идеями и решениями. Если люди могут рассчитывать на долгую жизнь, они будут лично заинтересованы в будущем, и можно надеяться, что их будут больше волновать долгосрочные последствия их действий.